Глава 68. Если повернуть направо, то буквально через несколько мгновений я оказалась бы перед домом Сары Грин. А если налево и потом добраться до Чейн-Бридж-Роуд, то там возникнет необходимость нового выбора. Направо — больница, налево — центр города. Мой мозг мучительно взвешивал все «за» и «против». Сары Грин может дома и не оказаться. И даже если я подъеду к самому дому, то все равно не пойму, где она. Свой автомобиль Сара с поистине редким педантизмом загоняет в гараж. Но если Сара дома, то никаких проблем у меня не возникнет. Если же нет, то я просто зря потрачу время, которого у меня практически не осталось. Потому что я не знаю, где сейчас Малкольм. Возможно, я буду отсутствовать час, а может и всего 10 минут. Возможно, я поставлю машину чуть дальше по улице. Мне нужно кое-что сделать и получить кое-какие документы. Но я все время буду поблизости, на тот случай, если вдруг тебе понадоблюсь. В общем, я решила свернуть налево, к Чейн-Бридж-Роуд, и там заново начать процесс выбора. Направо — больница, а значит, необходимые антибиотики, болеутоляющие, постель, сон. Налево — деловой центр, газеты, скандал, дочь. Я мучительно пыталась принять решение, но никак не могла понять, чего же я хочу больше. Компьютер с легкостью подсчитал бы все плюсы и минусы, а также последствия того или иного решения. И сделал бы это столь же хладнокровно, как целая армия компьютеров регулярно подсчитывает показатели Q-теста у всех детей, в том числе и у обеих моих дочерей, учитывая при этом как вес при рождении, так и общий доход их родителей. Компьютер выдал бы серию нулей и единиц, а потом выплюнул бы из своих недр некое новое число, некий коэффициент. И этот произведенный им продукт стал бы уже величиной постоянной. Я тоже принялась подсчитывать. Я подсчитывала, сколько телефонных звонков в ближайшие больницы понадобится сделать Малкольму, прежде чем он попадет в нужное место, и какая-нибудь медсестра радостно ответит: «О да, она здесь. Вы ее муж или ближайший родственник?» Я также подсчитывала возможные способы, к которым может прибегнуть Малкольм, чтобы полностью исказить природу моего недомогания. Подсчитывала, сколько лживых заверений он скормит врачам, убеждая их, что непременно сохранит в неприкосновенности все принадлежащее мне имущество. Я совершенно не сомневалась, он пойдет на все, чтобы полностью меня дискредитировать. И в итоге я все же повернула налево, в сторону деловой части города, навстречу Бонити Гамильтон и Джей Джексон, навстречу собственному концу. Через 30 минут я оказалась на пересечении 13-й и Кольцевой улиц, как раз в тот момент, когда из дверей методистской церкви стала вытекать толпа прихожан. Я остановилась дома через два от церкви и стала смотреть на этих свободных людей, которым не нужно было спешить на работу, потому что сегодня воскресенье, и весь Вашингтон отдыхал. Отличный день, чтобы помолиться, а потом идти есть пирожные. Округ Колумбия не обладает ни такой большой территорией, ни таким громадным населением, как Нью-Йорк, так что я рассчитывала только на то, что меня никто не узнает, пока я тут сижу. А еще я рассчитывала, что Малком в первую очередь примется искать меня по соседям и ближайшим больницам, а не по редакциям газет. Так и не заглушив двигатель Акуры и включив обогрев на полную мощность, я ждала, наблюдая за тем, не появятся ли хоть какие-то признаки жизни у входа в редакцию, находившуюся в самом начале Кей-стрит. Увы, ни одного человека там так и не появилось. Ни в течение первого получаса, ни в течение второго, ни в течение третьего. Но я времени даром не теряла. Все это время я рылась в компьютере Малкольма.